Дьюи объясняет, что человечество не верит собственной природе и пытается обрести опору вовне или наверху, в религии или философии. Для Дьюи прошлое зачастую ошибочно. Тут Мозес одернул себя. Говори по существу дела. Вот только в чем оно, это существо? Существо дела в том, что есть люди, способные уничтожить человечество. Что они глупы и надменны, безумны. И нужно заклинать их не делать этого. Пусть враги жизни устранятся. Пусть каждый сейчас исследует свое сердце. Без кардинальной ломки сердца я не поручусь за себя, укормила власти. Люблю ли я человечество? И достанет ли этой любви на то, чтобы пощадить человеческий род? Имея возможность отправить его в пекло? Давайте все накроемся саваном и двинемся на Вашингтон и Москву. Давайте все ляжем, мужчины, женщины, дети, и станем кричать: «Пусть продолжится жизнь». Может, мы ее не заслуживаем, но пусть она продолжится. Во всяком сообществе есть разряд людей, изначально опасных для всех других. Я не имею в виду преступников. Для них имеются карательные санкции. Я имею в виду начальство. Самые опасные люди неизменно домогаются власти. А тем временем на своих сходках кипит негодованием здравомыслящий гражданин. Господин редактор, мы обречены быть рабами, имеющих власть уничтожить нас. Я сейчас не о Строфорте. Мы с ним учились, играли в пинг-понг в Рейнольдс-клубе. У него было белое срамное лицо в бородавках, толстый червеобразный большой палец, которым он ловко закручивал мяч. Щелк по щелк над зеленым столом. Не думаю, чтобы у него был такой уж высокий кур. Хотя, как знать, математика и химия давались ему нелегко. Примечание. Кур. Коэффициент умственного развития. Я же тем временем пиликал в полях на скрипке, как тот кузнечик из любимой песенки Джуни. За жилье расплатиться нечем, но грустить не желает кузнечик и со скрипкой уходит в поля. И пока не настанет вечер, и пока не устанут плечи, он пиликает, почем зря. Счастливая улыбка тронула его губы. При мысли о детях лицо ласково наморщилось. Замечательное у детей понятие о любви. Сейчас Марка замыкается, сдержан с отцом, зато Джуни в точности прежний Марко. Лезет на колени к отцу, причесывает его, топчет ножками. Он сжимает ее косточки изголодавшимися отцовскими ручками. Ее щекочущее дыхание пробирает его до глубины души. Он катил коляску по Мидуэю перед встречными студентами и коллегами, трогая поля зеленой на зависть мшистым склоном и ложбинам велюровой шляпы. Ребенку в сборчатом бархатном чепчике, убежденно думал он, перепало от папочки немало милых черт. Улыбаясь дочурке сморщившимся лицом, темными глазами он читал стишок.